Глава 18. Харьков, Украина. Суббота, 23 декабря, 19.00, 16.00. Юрий Стебленко на маленьком двухмоторном самолете свернул с основной взлетно-посадочной полосы и медленно двинулся к ангару, где стоял гольфстрим принца, вооруженный, заправленный и готовый к взлету. Когда они садились, на западе еще алел свет сумерек, но ангар теперь был темен. Лишь несколько прожекторов сияли в отдалении. К счастью, он хорошо помнил летное поле. Юрий взглянул на бывшего майора ВВС, сидевшего в кресле рядом с ним. Старый друг, ставший теперь богаче на 50 тысяч долларов, предоставив Стебленко старенький деловой самолет «Хоукер Сидли» и оказав помощь в получении необходимого плана полета. Личный пилот принца передал приказ маленькой компании, которая устанавливала ракеты. Самолет должен быть готов немедленно. Служащим сказали, что пилот прилетит в течение ночи или рано утром, чтобы провести контрольный полет. Принц прибудет днем позже, и тогда же будут уплачены деньги. Эта часть была простой. Для того, чтобы убедиться в том, что настоящий пилот принца не приедет в город раньше, потребовалось несколько часов. Рулежные огни Хоукера высветили несколько самолетов, стоящих впереди на летном поле. Устремленные ввысь за концовки крыльев Гольфстрима поблескивали с другой стороны. Рядом с самолетом никого не было видно. Юрий остановил Хоукер и выключил двигатели. Они много раз обсудили план. Стебленко вылетит на Гольфстриме под прикрытием плана полета Хоукера, если только его не заметят или что-нибудь не сорвется. На такой случай они приготовили план полета для Гольфстрима с позывным именно этого самолета. А майор вылетит на несколько минут позже на Хоукере. Стебленко похлопал приятеля по плечу и прошел в салон, чтобы надеть головной убор королевского пилота из Саудовской Аравии, дополнив свой внешний облик бородой и усами. Посмотревшись в маленькое зеркало, он спустил трап, вышел из самолета, неся маленький чемодан, и быстрым шагом направился к Гольфстриму. Самолет был погружен в темноту, но передвижной генератор оставался подключенным и тихо стоял перед ним. Юрий отключил его и откатил в сторону. Потом опустил трап и забросил свои вещи внутрь. Его мозг лихорадочно прорабатывал возможные варианты. А если они его не заправили? А если они не поставили вооружение? Стебленко вошел в кабину пилота и включил приборы. Топливомер показывал полные баки. Он поискал новую панель управления оружием и нажал клавишу состояния боезапаса. Здесь тоже все оказалось готово. Самолет нес 4 заряженные ракеты. Юрий вернулся в салон, чтобы убрать трап и закрыть дверь, и тут заметил на расстоянии в четверть мили огни машины, въехавшие на территорию аэродрома. Словно парализованный, он смотрел, как автомобиль поворачивает в его сторону и направляется прямо к Гольфстриму. Ему следовало немедленно принять решение. Он еще успел бы незаметно закрыть дверь и лечь на пол самолета, надеясь, что никто не попытается войти. Или Юрий мог сыграть роль, для которой он оделся. Машина прибавила скорость. Ее фары осветят распахнутую дверь меньше, чем через 10 секунд. Ему надо немедленно на что-то решиться. Юрий подхватил свой чемоданчик и фонарик и стал спускаться вниз. Именно в этот момент легковушка остановилась у самолета. Он подождал немного, чтобы поздороваться с мужчиной, вылезшим с заднего сиденья. «Шейх Фарук Аким?» – спросил тот. «Ахмед Амани, его помощник и сменный пилот», – ответил Юрий по-русски с арабским акцентом. «Дежурный с КДП сообщил нам, что в самолете кто-то есть». Мужчина осторожно приблизился, его глаза метались от распахнутой двери самолета к Юрию. «Мы не ждали вас сегодня вечером». «Вы можете подключить генератор и включить его?» – спросил Юрий. Человек моментально смешался, потом махнул рукой водителю. Тот направился к генератору, явно зная, как это сделать. «Если бы нас информировали, мы бы вас соответственно встретили». Юрий внимательнее вгляделся в своего собеседника, сохраняя на лице спокойное выражение, хотя его мысли метались. Перед ним стоял хозяин компании собственной персоной, бывший работник советского конструкторского бюро, его звали Николай Сакаров. А Николай Сакаров отлично знал Юрия Стебленко. Юрий подавил инстинктивное желание тут же пожать ему руку. Склонив голову в традиционной арабской манере, словно вынужденный снизойти к западной привычке, Стебленко протянул руку. Сакаров без энтузиазма пожал ее, изучая лицо Юрия в тусклом свете прожекторов, словно пытаясь вспомнить вроде бы знакомые черты и голос. «Мы не встречались с капитаном Ани?» – спросил Сакаров. «Мне кажется, мы говорили по телефону», – ответил Юрий. Сакаров чуть склонил голову к плечу и посчитал лицо достаточно арабским, но что-то еще беспокоило его в голосе араба. «Я прибыл немного раньше шейха Фарука», – заговорил Стебленко, стараясь держать под контролем и голос, и акцент. «Потому что я был в Европе. Заключал сделку по поводу одного дельца, касающегося наших аэробусов. У меня есть еще обязательства перед саудовскими авиалиниями. Я тот, кто решает, кому мы должны обратиться для их обслуживания и модификации». Глаза Сакарова вспыхнули, и пелена подозрения чуть растаяла. Если стоящий перед ним араб решает за саудовские авиалинии, то доставь ему удовольствие, и можешь получить дополнительные контракты для своей молодой фирмы. «С вашим ранним приездом нет никаких проблем», – великодушно произнес Сакаров. «Самолет готов, как мы и просили?» – поинтересовался Юрий. Его собеседник энергично кивнул. «В полной готовности. Все, что вы требовали на месте, даже вооружение. Как было сказано, ракеты установлены. Я ценю вашу оперативность. Шейх прибудет завтра около 10 утра. Я собираюсь поработать часок сегодня вечером. Я полагаю, здесь недалеко есть отель?» Сакаров встревожился. «Вы собираетесь летать сегодня ночью?» Юрий сурово взглянул на него. «Есть проблемы?» «Нет-нет, мы просто не ждали полета раньше завтрашнего утра. Второй пилот вскоре присоединится ко мне. Мы проведем проверку на земле, а затем короткий полет». «Как вам угодно». Сакаров снова нервно взглянул на самолет. Юрий перехватил его взгляд, понимая его чувства. «Господин Сакаров, если вы планировали в последнюю минуту провести какие-нибудь проверки утром, контроль качества или внешний осмотр, никаких проблем, если все системы готовы сейчас». Сакаров кивнул, у него явно отлегло от сердца. «Нам остались только последние проверки качества. Как вы знаете, у шейха были особенные запросы». Юрий торжественно кивнул. «Шейх всегда так поступает, когда речь идет о самолете принца. Когда я вернусь, самолет снова будет в вашем распоряжении до прибытия шейха, как это и планировалось. Сегодня ночью я не собираюсь оценивать внешний вид». «Спасибо», — отозвался Сакаров. «Когда мы вернемся, кто-нибудь сможет отвезти нас в отель?» «Разумеется. Так значит, через час?» «Не раньше», — ответил Юрий. Он видел, что Сакаров все еще озабочен. Человека застали врасплох, и он никак не мог прийти в себя. Но мысль о полутора миллионах долларов, которые окажутся у него в руках через 24 часа, когда прибудет шейх и примет работу, заставили его широко и искренне улыбнуться. В конце концов, после оплаты всех расходов, он положит себе в карман полмиллиона долларов США. Пока Юрий проводил наземную проверку, казалось, Сакаров удовольствовался ролью наблюдателя, приняв объяснение араба, что второй пилот отправился поговорить с диспетчерами. «Второй пилот присоединится ко мне возле КДП», — объяснил Юрий. Сакаров махнул на прощание рукой и сел в машину. Но Юрий видел, что автомобиль отъехал лишь за угол, и его огни погасли. Стебленков включил двигатели и вырулил к основанию диспетчерского пункта, как было оговорено, развернувшись так, чтобы левая сторона, где размещалась дверь, оставалась вне поля зрения Сакарова. Он оглянулся на Хоукер. Майор должен был видеть приезд Сакарова и знает, что действовать следует по плану «Б». Юрий оставил двигатели включенными, поставил самолет на тормоз, спустил трап, сошел вниз. Потом повторил все в обратном порядке и закрыл дверь. Юрий знал, что Сакаров, глядевший в полевой бинокль, увидит только ноги. Он станет утверждать, что второй пилот стоял в темноте, а теперь поднялся на борт. Как только Гольфстрим достиг конца взлетной полосы, сонный диспетчер дал разрешение на взлет. Через 30 секунд Юрий оторвался от земли и направился на запад, просчитывая, как в определенное время прореагирует Сакаров. Так как Стебленко работал на эту компанию, он слишком хорошо знал его вспыльчивость. Сакаров все что угодно, только не дипломат. Разумеется, гольфстрим принца не вернется через час. В этом случае Сакаров начнет нервничать через час с четвертью после вылета. Еще через полчаса он запросит центр наблюдения за воздухом и с удивлением обнаружит, что самолет шейха покинул страну. Сакаров станет подозревать принца в воровстве. Сначала он запросит помощи у ВВС и русской системы центров наблюдения за воздухом. Но когда это не даст результатов, он позвонит в Ар-Рияд, в Саудовскую Аравию, и станет обвинять шейха Фарука Акима. Оттуда его проинформируют, что у них нет служащего по имени Ахмед Амани, и станут сыпать угрозами, требуя найти самолет принца. Сакаров будет убежден в том, что арабы украли свой собственный самолет, чтобы не платить за него, а те станут пребывать в уверенности, что Сакаров помог вору, преследуя собственные корыстные цели. Но к этому времени Юрий будет в другом месте, под другими позывными, над Средиземным морем, в тысячи миль отсюда. «Второй этап оказался удачным», – подумал Юрий. «Теперь надо послать сообщение о вылете». Когда самолет набрал нужную высоту, Стебленко вышел из кабины и открыл сложнейшую панель связи в передней части салона, установленную в красивой консоли из орехового дерева. Он выбрал спутниковую связь и включил компьютер связи. Потом ввел условленные кодовые цифры и запустил систему передачи. В течение одной минуты, и Юрий это знал, сообщение будет получено тем, для кого оно предназначено, поступив на бесстрастный монитор, настроенный специально на этот спутниковый радиоответчик. В ответ будет послано сообщение на борт Гольфстрима, когда цель поднимется в воздух. Поступит информация и об ее ожидаемом прибытии в пункт с заранее оговоренными координатами. В кабинете зазвенит зуммер, как только сообщение поступит. Стебленко проверил систему связи во время полета. В маленькой кухне он обнаружил пакет печенья и какие-то кондитерские изделия. Положил их в сумку, потом вернулся к панели радиоконтроля и опустил отполированную ореховую крышку. Что-то щелкнуло. «Странно», — подумал Юрий. Он снова открыл панель и увидел источник звука. Основной выключатель спутниковой связи при опускании крышки перешел в положение «выключено». Юрий снова включил компьютер, еще раз все проверил и закрепил крышку в открытом положении просто для пущей уверенности. Стебленко снова сел в левое кресло и пристегнул ремень, мысленно прокручивая ту рискованную процедуру, что ожидал его через полчаса. Он все продумал с хирургической тщательностью. Где-то миль за 8 до турецкой границы Юрий начнет изображать снижение на неконтролируемый аэродром. но опустившись достаточно низко, чтобы выйти из поля зрения радиолокаторов ПВО, Гольфстрим совершит рывок на сотню миль к северу на очень большой скорости. А там он снова наберет высоту, отслеживаемый радаром, словно самолет вылетел из ближайшего аэропорта. Запустит новый план полета под фальшивыми позывными и превратится в чартерный американский рейс, возвращающийся в Штаты через Канарские острова. Юрий знал, что в старые времена советский радиолокатор засек бы его проделку, но после развала СССР радарное прикрытие стало хуже. Ему было известно о дыре у турецкой границы уже в течение 8 месяцев. Как только граница с Турцией останется у него за спиной, впереди будет 6 часов скуки. Аккуратно введя план полета в бортовой компьютер, он сможет расслабиться и наслаждаться прекрасной машиной принца, пока самолет будет лететь без его помощи. Может быть, Юрий даже вздремнет немного в своем кресле. В конце его путешествия ему придется быть внимательным. Когда он поведет Гольфстрим в бой, у него не останется времени для ошибки. Борт рейса 66. В 14.50 из Далласа пришел приказ вылететь из Исландии на аэродром в Западной Африке. Дик Роб послал за Джеймсом Холландом и сообщил об этом стюардессам. Передвижной командный пост ВВС подтвердил получение такого же сообщения и пообещал отсоединиться и съехать с полосы, когда пилоты будут готовы. Взлетная полоса будет в их распоряжении. Холланд пришел в кабину пилотов. Барб следовала за ним по пятам. «Поспал немного?» – спросил Роб. Джеймс облокотился на спинку его кресла и потер глаза. «Немножко, пару часов». Роб кивнул. «Ладно, вот последние новости. Они должны быть готовы снова загрузить нам через заднюю дверь больше 300 коробок с завтраком, как мы и просили. Мы получили новый план полета, и также нам нужны ножницы». «Ножницы?» – переспросил Холланд. «Это для молодого человека, лежащего в комнате отдыха экипажа», – объяснила Барб. «Доктору из Швейцарии нужно разрезать парню гипс, его нога здорово отекла, и врача волнует кровообращение». Холланд кивнул. «Хорошо». «И еда поступает», – добавила Барб, указывая на светящийся индикатор на передней панели, что значило, пятая левая дверь открыта. Роб проверил свой список и продолжал. «Я также потребовал лекарства для троих пассажиров, оставивших свои медикаменты в багаже. Предполагается, что нам их тоже передадут». Барб согласилась с ним. «Нас заправили до максимального взлетного веса, резервуары с водой полны. Они проверили и долили масло во все 4 двигателя. В компьютер введена программа, и все 3 инерциальные навигационные системы приведены в соответствие». Холланд уселся в левое кресло и повернулся к старшей стюардессе. «Как тебе кажется, Барб, мы готовы?» Она утвердительно покачала головой. «Хорошо, что никто в салоне пока не заболел, и ни у кого нет никаких симптомов. Но насколько я понимаю, у нас есть еще 24 часа, прежде чем мы увидим признаки болезни у кого-нибудь». Холланд кивнул, его глаза были прикованы к боковому окну. «Как настроение?» Барб вздохнула. «Все, что я могу сказать тебе, Джеймс, это то, что на этом самолете у нас есть несколько очень напуганных людей, и это заметно. Много беспокойства, перепуганные дети и напуганные члены экипажа. Посол Ланкастер был великолепен. Он помог организовать добровольцев, чтобы помогать остальным. Мужчина, которого тебе пришлось утихомиривать, ведет себя тихо, будто сфинкс. И даже святой Иосиф, этот Гарсон, помогал. Ланкастер держит его в узде. Да почти все вели себя отлично. А мистер Эриксон? Я заставил его позвонить домой. Он поговорил с сестрой своей жены и с детьми. Ему было очень больно, но они его здорово поддержали. Я думаю, они все понимали, что у его жены не все в порядке с головой уже много лет. Эриксон все еще в шоке, но я уверена, что он справится». Холланд похлопал ее по руке. «Подготовь их, Барб. Мы отправимся в путь, как только ты дашь мне знать, что вы готовы. Я не уверен, что это решение проблемы, но...» «Это лучшее лекарство, которое приходит мне в голову», — заметила Барб. «Нам надо двигаться хоть куда-нибудь. Этим людям необходимо видеть, как что-то происходит. Просто сидеть — значит убить всех. Им ничего не останется, как только беспокоиться, у кого первого появится смертоносная высокая температура». Когда дверь за старшей стюардессой закрылась, Роб взглянул на Холланда. «Джеймс!» «Да?» «Знаешь, я подумал обо всех глупостях, что наговорил тебе вчера вечером». Джеймс Холланд покачал головой, останавливая его. «Забудь об этом, Дик. Мы просто должны пройти через это». Роб закусил губу и отвернулся. «Да ладно, я просто хотел, чтобы ты знал, я с тобой. Все, что тебе требуется, идет?» «Да, Дик, я ценю это». Боинг уже включил все 4 двигателя и провел предвзлетную проверку к 15.45. Когда снова зазвонил спутниковый телефон. Из Далласа приказали оставаться на месте. «Как долго?» – спросил Холланд. «Мы готовы к взлету, моторы работают». «Мы полагаем, больше чем на 30 минут, капитан», – прозвучало в ответ. «Мы ждем последних сообщений из отдела ситуационного анализа, и я полагаю, что им необходимо подтверждение Министерства обороны о готовности аэродрома для вашей посадки». Снежные заряды прекратились еще утром. Холланд видел вдалеке голубые заплатки среди быстро бегущих облаков, но ветер все еще дул с востока, и погода могла меняться. При свете дня парни службы безопасности, стоящие по обведенному красной лентой периметру, замерзшие и желающие, чтобы самолет оказался где-нибудь еще, в своих костюмах противохимической защиты, выглядели еще более чужими и пугающими. Теперь все они рассыпались по машинам и убрали баррикаду. На взлетной полосе не осталось и следа после смерти Лизы Эриксон. В 16.08 из Далласа пришел приказ вылететь. И через 3 минуты «Квантум» достиг скорости 160 миль в час, и Джеймс Холланд поднял в небо Исландии 750 тысяч фунтов веса, самолета, пассажиров и горючего. В 500 футах над землей он начал выполнять правый поворот над океаном, поднимаясь на заданную высоту. Их место назначения, представляющее собой набор цифр в бортовом компьютере и читающийся как C-2300-800, лежало впереди, за 3000 миль от центра Атлантики. Роб доложил о вылете в Даллас по открытому каналу спутниковой связи, а представители авиакомпании передали сообщение об этом в отдел ситуационного анализа Белого дома по незащищенной телефонной линии. По меньшей мере десяток телевизионных камер в радиусе 2 миль от Киблавика засняли вылет самолета. Картинка мгновенно прошла по спутниковым каналам к спутникам связи, а те передали сигнал в основные агентства, а затем и телеаудитории, достигшие 280 миллионов человек по всему земному шару. Из правого иллюминатора Learjet-25 еще одна команда телевизионщиков засняла ту же сцену, пока деловой самолет издалека пас Boeing 747. Их видеосигнал тоже ушел через антенну-тарелку, стоящую в кресле второго пилота и устремленную в небо. В сотни миль южнее Киблавика Learjet с меньшей дальностью полета, чем Boeing, оторвался от него и направился в США. Рейс 66 снова остался один. 16.18 по исландскому времени, 18.18 по киевскому, звук электронного зумера раздался в кабине пилота одинокого Гольфстрима 4, летящего границей между Украиной и Турцией. Единственный пассажир, Юрий Стебленко, достаточно долго выбирался из кресла пилота, чтобы рассмотреть текст на экране компьютера связи. Сообщение было на арабском, которым он свободно владел. Юрий кивнул сам себе и запустил печатающее устройство. Цель находилась в воздухе, а первоначально установленное время прилета он получил вместе с координатами. Стебленко вернулся в левое кресло и начал вводить координаты в бортовой компьютер. Если предполагаемый прорыв на малой высоте к северу вдоль границы не займет больше времени, чем запланировано, то он окажется на месте на 15 минут раньше своей мишени. Юрий откинулся назад и поджал губы. У него оставалось не так много времени в запасе, а ветры над Средиземным морем беспокоили его. Но третий этап должен сработать. Стебленко нагнулся вперед и снова просмотрел карту. Четвертый этап. Вот проблема. Как только ракеты пойдут к цели, у него останется не так много времени, пространства и горючего, чтобы удрать. Хотя бы одна ошибка или простое невезение, и Аня напрасно будет ждать его возвращения.